Прохожих почти не было. Только один раз навстречу попался патруль. Солдаты подозрительно оглядели Колю, но и остановили. На углу Гагаринской, на другой стороне улицы, Коля увидел пожилую пару, чиновника в форменной фуражке с кокардой и седую даму в шляпке с вуалеткой и длиннополом салопе. В руках дама несла замысловатую сумочку. Коля засмотрелся, и вдруг его обогнали двое. Мордастый тип в котелке с кокетливо переброшенным через правое плечо шарфом и низкорослый, похожий на обезьяну человек неопределенного возраста в солдатской шинели без хлястика. «Ну и ну», — услышал Коля голос мордастого. «Какая встреча? Судя по вашей одежде, милздарь, вы изволите служить в сыскной полиции?» «Нет больше сыскной полиции», — отозвался мужчина в форменной фуражке. «С кем имею честь?» «С объектом бывшей деятельности», — витиевато объяснил мордастый. «Клоп, возьми у дамы сумочку, ей тяжело ее держать». «Что вы?» — удивилась женщина. «Совсем напротив». «Лиза, отдай сумку», — приказал мужчина. «Они все равно отберут. Это же бандиты». Он поперхнулся от неожиданного удара в лицо. Коля подошел ближе. Он еще не решил, как поступить, что-то мешало. «Где я видел этого мордастого? Где?» — думал Коля. «Тряпки этой у него на шее быть не должно, а шапка...» И сразу вспомнил. «Сеня, милый, не смейте оскорблять интеллигентного человека», — назидательно говорил между тем мордастый. «А еще дворянин, чиновник, фуй!» Коля подошел вплотную к бандитам. «Все, Лиза», — спокойно сказал чиновник, — «теперь их трое. Хорошо, если просто разденутся». «Здравствуйте вам», — поздоровался Коля. «Давно не виделись». «Ты кто такой?» — мордастый смотрелся в лицо Коле. «Откуда меня знаешь?» «А, переоделся!» Он даже заулыбался. «Клоп, шлепни мальчика!» Коля повернулся к стене боком и с разворота, как бывало в стенке, сомкнутыми в замок руками, ударил его под ребра. Сеня ёкнул селезенкой, как конь на Руси, и, перевернувшись через голову, распластался на тротуаре. Клоп бросился на Колю с ножом, и Коля, совсем потеряв голову от злости и ненависти, жестоко ударил его кулаком в лицо. Что-то хрустнуло. Клоп захрипел и, повернувшись к чиновнику раздробленным окровавленным лицом, медленно сполз на асфальт. Колю трясло. Он без конца вытирал правую руку о полу пальто, а левой пытался остановить прыгающие губы. «Так вы не с ними?» — запоздало спросила женщина. «Прекрасный вопрос, Лиза», — констатировал мужчина. «Позвольте представиться. Надворный советник Колычев, Нил Алексеевич, моя жена Елизавета Меркурьевна». «Не трогайте рот, молодой человек. Это сейчас пройдет». Коля увидел, как Сеня поднялся и, пошатываясь, начал уходить. Потом побежал. «Уйдет? Ну и черт с ним», — сказал Колычев. «Где вы живете?» «Рядом». «А что с этим?» Коля посмотрел на Клопа. «С этим?» Колычев поправил пенсне. «Сейчас посмотрим». Из-за угла вывернулся патруль, трое матросов. Они увидели лежащего человека, подбежали, на ходу выдергивая маузеры. «Стоять на месте, руки вверх!» — крикнул старший. Перевернул Клопа, сказал: «Этот готов. Кто его?» «Я», — отозвался Коля. «Пойдемте с нами», — кивнул старший и повернулся к Колычеву и его супруге. «Подтверждаете?» «Молодой человек защитил нас от бандитов», — сказал Колычев. «Этот?» — он кивнул в сторону Клопа. Бросился на молодого человека с ножом. В порядке необходимой обороны молодой человек его ударил. Это мы можем подтвердить. «Это еще проверить надо», — хмуро сказал старший. «Не надо», — подошел второй патрульный. «Я этого парня знаю. Он нам в трамвае чинушу сдал, свой парень». «Ну, раз такое дело», — старший улыбнулся. Патрульные вызвали дворника, записали адрес Колычевых и всех отпустили. Около Клопа до приезда труповозки остался дежурить дворник. Квартира, в которой жил Бушмакин, состояла из четырех комнат, длинного коридора с уборной в конце и прихожей, из которой вела дверь в ванную комнату. Все это Коля определил методом личного наблюдения и исследования. Впрочем, подобная терминология в этот момент ему в голову, конечно, не приходила. И он пока даже думать не мог, что спустя самое непродолжительное время Слова «наблюдение», «расследование», «метод»,